Надежда есть всегда. Я все это рассказываю, чтобы объяснить. Друг, и для тебя есть надежда. Когда я приехал к следующему покупателю, там никого не оказалось дома. На завтра я все же завершил продажу предыдущего дня. Я пришел в дом Муров и оформил заказ миссис Спенс, но миссис Гейтс там не оказалась. Выписав заказ миссис Спенс, я сказал: «А я думал, миссис Гейтс сегодня тоже будет». И тут я увидел ее в окно. Она бежала по дороге, идущей в гору. Она вбежала, запыхавшись, и воскликнула: «О, я боялась, что вы опять уйдете». Кое-кто подозревает, что я приукрасил эту историю, но я даю вам честное слово. Я рассказываю ее точно так, как она отпечаталась в моей памяти. За первые 2,5 года, что я занимался продажами, моя эффективность была чрезвычайно низкой. Моя производительность была чрезвычайно низкой. И моя ценность как человеческого существа тоже была чрезвычайно низкой. Я не любил свою работу. Я пытался найти что-нибудь другое, но когда у тебя в жизни наступает полоса неудач, люди это чувствуют и не хотят тебя нанимать. Тогда мы жили в Ланкастере, штат Южная Каролина. В городе Шарлотте, в штате Северная Каролина, проходил тренинг агентов по продажам. Я поехал туда, провел там целый день и ничему не научился. Ну, может, и научился, но давно забыл, чему именно. Вечером я поехал обратно, провел демонстрацию товара и вернулся домой в 11:30 ночи. Ребенок почти всю ночь не давал нам заснуть. В 5:30 утра у меня зазвонил будильник, нужно было ехать на второй день тренинга. Я скатился с кровати, раздвинул жалюзи, выглянул на улицу и сделал то же, что сделал бы на моем месте любой разумный человек. Вернулся в постель. Но тут у меня в голове зазвучал голос матери. «Сын, если ты чем-нибудь занимаешься, то занимайся. А если не занимаешься, то бросай это. Когда рассказываешь кому-нибудь, что собираешься сделать, то непременно это сделаешь». А когда я, наконец, уговорил компанию дать мне эту работу, то обещал, что не пропущу ни одной встречи агентов по продажам. И всегда буду посещать тренинги. За эти 2,5 года я мало продал, зато не пропустил ни одной встречи. Я даже не опоздал ни на одну. Воспитание, полученное от матери, сподвигло меня вылезать из кровати. Она всегда говорила: «Сын, если ты чем-нибудь занимаешься, то занимайся, а если не занимаешься, то бросай это. Иначе будет нечестно по отношению к человеку, на которого ты работаешь. Ты никогда не достигнешь успеха на этой работе. А это нечестно по отношению к тебе самому». Я проехал 60 километров по холодку до Шарлотты. Народу на тренинге было немного, всего человек 20. Тренинг проводил некто Мэрил. Я его боготворил. Он составил все тренинговые программы для компании. Он побил все рекорды по продажам. На него все смотрели с обожанием. В нем было нечто уникальное, особая мудрость, отличающая его от всех остальных. К концу дня я опять ничего не усвоил. Но когда тренинг закончился, мистер Мэрил сказал: «Зик, останьтесь, пожалуйста, мне надо с вами поговорить. Возможно, вы не поймете, почему я страшно обрадовался. Мистер Мэрил хочет со мной поговорить. Со мной, маленьким человеком из захолустного городка, обреченным всю жизнь бороться за выживание. Не поймите меня превратно, моя мать всегда говорила, что если упорно работать, говорить правду и любить Бога, то все будет хорошо. Но я думал, она имеет в виду, что в результате у меня будет еда, одежда и крыша над головой. Такое впечатление осталось у меня с эпохи Великой депрессии. А теперь мистер Мэрил хочет со мной поговорить. Не знаю, специально ли он так подстроил или это случайно получилось, но я оказался в углу, а он передо мной. Весь наш разговор, вероятно, длился не больше 2 минут. Мистер Мэрил начал со слов: «Я наблюдал за вами эти 2,5 года. Я еще никогда не видел такой напрасной траты времени и сил». Подобный комментарий, конечно, привлек мое внимание. Я сказал: «Как, мистер Мэрил? Что вы имеете в виду?»